самый дикий и недоступный уголок Афганистана. Неужели им придется прервать путешествие? Эти долины так и останутся неисследованными, неприступными. Пожалуй, удивительно, как еще они добрались сюда. Как Вавилов обрадовался, когда, наконец, осуществилась его давняя мечта. Летом 1924 года он смог отправиться в Афганистан. Двери в заветную страну открыла Октябрьская революция. Страна Советов первой признала независимость Афганистана, послала в Кабул дипломатическую миссию, стала оказывать южному соседу дружескую помощь. И советские ученые стали желанными гостями в Афганистане. Правда, с переводчиком опять не повезло. Его гораздо больше привлекали спиртные напитки, чем скучная фарсидская грамматика, но теперь уже Николай Иванович не стал рисковать и тут же уволил пропойцу. Чтобы лучше овладеть языком, пришлось снова заниматься по вечерам. Но уже никто не мешал Вавилову объясняться с дакханами в попутных селениях, и с каждым днем он делал это все увереннее. На сей раз у него был надежный спутник, тоже воспитанник Петровской академии, инженер-агроном Букинич. Он уже несколько лет работал в Средней Азии, хорошо изучил здешние условия, а главное, был человеком спокойного и твердого мужества. Николай Иванович помнил, как еще во время революции 1905 года Букинич возглавлял студенческую дружину, защищавшую родную Петровку от погромщиков. Они ехали по древним караванным тропам. На сухих лугах, раскинувшихся у подножья серых гор, паслись стада пестрых овец и черных длинноухих коз, как в библейские времена. Изредка попадались черные шатры пастухов, кочующих вместе со своими стадами. К полудню солнце пекло невыносимо, ехали словно по раскаленной сковороде. А потом, задолго до Герата, начались поля и сады. Они постепенно сливались друг с другом. Одно селение незаметно переходило в другое. Минареты, мечети, тихие кладбища, голубятни, такие роскошные и огромные, что путники первое время принимали их за мечети и памятники древней цивилизации. Голубей берегли и разводили повсюду. Их помет служил превосходным удобрением для полей. Древняя земля. Кто только ее не топтал. Сюда устремлялись ассирийцы, персы, греки, скифы, парфяне, гунны, турки, арабы, монголы. Всех привлекали цветущие оазисы и древние города, которые пышно воспевали поэты. Ангелы, увидев Кабул, сказали: «Здесь лучше, чем на небе». Но Вавилова больше всего интересовали поля, огороды и базары. О, эти восточные базары! Гортанные крики продавцов, которым неистово вторят ишаки. Колышутся над пестрой толпой длинные шеи верблюдов, поглядывающих на суету вокруг презрительно и надменно. Музыка и смех вокруг шатров бродячих фокусников, запахи жарящихся шашлыков, пирожков и плова, способные пробудить аппетит у мертвого. И разноцветные кучи всех плодов земных, пшеницы и ячменя, кукурузы, бобов, горы сизых, словно подернутых дымкой баклажанов, чудовищные по величине редьки, черной моркови, причудливых огурцов, изгибающихся словно змеи. Хотелось воспевать базары тоже пышными стихами. Глаза разбегались от невиданного изобилия удивительных форм и расцветок.